Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Соколова ПС? Соколова Полина Сергеевна, слушаю, что спрашивает. Зильберштейн фирма меня зовут. Там имущество собирались описывать. Когда приедете? Так, еще раз фамилию, имя, отчество назовите полностью, пожалуйста. Зильберштейн. Фира Абрамовна. Секунду. Уведомление получили, получается, или что у вас? Да, под запись СМС. Угу. На ваше, да, имя уведомления пришло? Конечно. У меня нет по вам исполнительных листов. А вы и пристав? Да. Угу. Участок. Фамилию еще раз назовите помедленнее. Понятно. Участок, приставша. Я вас слушаю. Вы участок, приставша. Разговаривать? Пыска. Соколова. Вы почему вообще так разговариваете? Потому что ты хуйня, Соколова. О, давай быстро, имущество в течение часа. Запись русский стандарт обоссанный. Разговор у нас идет. Разговор, да, засунь идет. Себе. Я приложу к делу. Можешь, да, приложи документы. Куда-нибудь. Можешь приложить к больному я месту. Например, к своей манде на лбу. Пояса Соколова. Так когда будешь имущество описывать? Давайте, ладно, давайте, не отвлекаемся от темы пояса. Еще говорите, еще. Ты что, дрочишь, ну, что ли? Ты больная? Еще говорите, давайте. Давайте еще. Да, ну, давай, заяви на меня. Не забудь. Себе, когда себе имущество будешь описывать? Тебе же я мороюсь. Русский стандарт, я херов. Я слушаю вас. Че ты слушаешь? Иди имущество ну, описывать. Хули ты уши развесила? Меня, фамилию назовите. Фамилию. Пизда бесхвостая. Я тебе все назвала. Фамилию, и фамилию, имя, отчество. Ты в этот момент еще что делала? Еще раз назовите фамилию. Еще раз назовите. Ты еще раз голос повысишь? Улетишь его собственной жопой, понятно? Еще раз. Еще, да, повысь. Давай, приезжай, описывай. Хуйня недообоссанная. Много взыскала, Барсик Хуев? Только сидишь, блядь, других с гарнитурой знаете, на башке. Да? Что, мужики совсем не ебут? Вас так Соколова, пизда да? Семеновна. Вас родители так воспитали. Тебя, конечно, да, тебя так, да. Сидеть с хуйней на голове и изображать пристава. Вам а что, из пристава надо. Выперли? Соколова, Соколова, из пристава выперли, да? Че, никак? Дальше. Потому что в слове что «хуй» делала 20 ошибок. Что Соколова, еще? Ты в ментуру собиралась. Раз. Второе. Когда приедешь имущество описывать? Вы себя слышите? Ты нет, за базар уважаемая. Будешь свой отвечать? Думаешь, далеко до Ёбурга доехать? Где ты там сидишь, изображаешь пристава? Вы себя слышите? Вы я себя тебе слышите? Сказала имущество быстро описывать. Че, хуёв пересосала сраных? Я тебе сказала, всё? Быстро. А, нет, пока весь Ёбург не пошел на прозвоны на уши, по твоей милости. Когда имущество приедешь описывать? Вы хуйня. Закончили или нет? Ты когда имущество приедешь описывать? Смелая! Сидишь там в своем обоссанном колл-центре в Ёбурге и изображаешь, блядь, то пристава, то ментов. Ну давай, ментов, на меня натрави. Давай. Алло, здравствуйте. Управление Федеральной службы судебных приставов. Соколова, я слушаю, звонили. А, да. Да, меня зовут Иосиф Давидович. Зовут меня Иосиф Давидович. Слушаю вас. Тут пришла смс-ка, короче, моей жене моей. Угу. Фири. Зильберман. Фири Зильберман. Пришла смс-ка, а я Иосиф Давидович. Сказали, надо приготовить имущество. Так как приготовить его? Что нужно сделать? Когда вас ждать? А, я поняла, я беседовала с вашей женой. Фира, да, Зильберштейн, все правильно. Не очень, да. Не очень, так сказать, корректно вела диалог с нами. Она, поэтому... не, а вы скажите, пожалуйста, вы это как говорите, вы кто? Да, я ничего пристав. Не собираюсь говорить вам. Вы, вот, ну, вы пристав, послушайте. Скажите. Ну, СМС пришла супруга, моей жене. СМС пришла супруга, Фире. Моя супруга Фира, ее зовут Фира, понимаете? Она сейчас расстроилась и капли пьет. Говорит, вещи заберут. А хочу поинтересоваться. Да, капли пьет, нервничает. Ну, капли пьет? Капли, да, нервничает. Вы скажите, из какого этого участка? Мне куда подъехать нужно? И мне вещи вам принесли, или вы за ними приедете? Как нужно сделать? И какие вещи? Вещи какие забрать? Шубку, шапку, сапожки? Что собрать нужно вам? Это вещи какие, скажите. Я вам шифонерный понесу, сразу говорю, он тяжелый. Большой я не смогу, я старенький. А какие вещи? А шубку-шапку могу принести, Фирины, пускай дома сидит. Сейчас скоро зима, я шубку-шапку-шапошки у нее унесу, вам принесу, вы их напишите или что, опишите, и все, она будет дома сидеть, никуда не пойдет. Будет, да, вот так, я принесу. Вы куда, участок какой, куда приносить адрес, скажите мне. Алло, алло, алло. Вы все, первый, я первый, слушаю, я второй. А, вы, да, вы адрес не сказали. Я Иосиф Давидович, меня зовут Иосиф Давидович. А жена моя Фира. Фира, да, она. Фира, жена моя Фира. Капли пьет, вон сидит, нервничает. Ага. Она сказала, что вещи надо отнести. Я вот звоню, куда? Алло, да, управление Федеральной службы судебных приставов. Слушаю вас. Добрый день. Добрый. Добрый день. А мне звонила Соколова. Некая Соколова. Так, по какому вопросу? Так получилось, что позвонили моей тете, тете Фире, и потом тетя Фира перезвонила, и дядя Иосиф перезванивал. И по поводу описи имущества я бы хотел узнать немного. Меня зовут Мойша, у меня есть компьютер, и его тоже будут описывать, я бы просто хотел это узнать. Так, а как фамилия у вас? У меня Зиндерман. Зиндерман, Нойс? Мойша, Мойша. Мойша? Зиндерман Мойша, да. Сейчас посмотрим, минуту. А с вами кто-то связывался? Да, Соколова. Вот я бы хотел поговорить с Соколовой. Что все, сейчас Христов... я узнаю и вам перезвоню, хорошо? Спасибо, всего доброго. Алло. Алло, да, здравствуйте, звонили, слушаю. Добрый день. Я уже с вами разговаривал по поводу тети Фиры и дяди Иосифа, по поводу компьютера, что у меня описывать хотят компьютер. Я бы хотел узнать, куда можно принести на опись компьютер. Это Мойша, я с вами разговаривал. Как ваша фамилия еще раз? Зиндерман Мойша. Вам звонила так. Моя тетушка Фира и мой дядюшка Иосиф. Вам звонили, с вами разговаривали. Там... Должна была быть опись имущества. Угу. Алло. Чего вы здесь встали? Это свободная страна, не так ли? А это частный магазин, не так ли? Пиздуйте отсюда!